«Князь Массимо, откуда вы здесь?» — забормотал он растерянно, а потом вдруг рассмеялся. «Вам так хотелось меня увидеть, что вы даже не дождались, когда я оденусь». Он быстро спрыгнул с кровати и натянул штаны. А смуглая красавица продолжала лежать, укрывшись до подбородка. Максим перевел взгляд с Франческо на его любовницу и требовательно спросил, а где Варвара? «Барбара, ваша сестра», — уточнил итальянец. «Но почему вы решили искать ее у меня?» В этот момент из коридора послышался шум, дверь резко распахнулась, и на пороге появилось несколько слуг купца, которые пытались отстранить Родиона Кочевина и двух ратников. Слуги кричали хозяину, что уже послали за стражей, и скоро наглые варвары будут арестованы. Франческо успокоил слуг и приказал им отменить вызов стражи, объяснив, что чужеземцы — его хорошие знакомые, и их следует принять как гостей. После этого крикливые ревнители дома удалились, а Франческо, обращаясь к Максиму, развел руками. «Я, конечно, очень рад вас видеть, сеньоры, но, поверьте, ничем не могу вам помочь в поисках княжны». «Не лги, купец», — строго сказал Максим, чувствуя, однако, холодок неуверенности в душе. «Варвара исчезла, а мне велела передать, что уезжает с человеком, которого любит». «Очень сожалею», — вздохнул Франческо, — «но при чем здесь я? Почему вы решили, что она любит меня, а не кого-то другого?» Максим ощутил, что почва уходит у него из-под ног. Переглянувшись с Никитой, он увидел в глазах друга такую же растерянность. «Как же так?» — пробормотал князь, чувствуя себя одураченным. «Ведь все указывало на тебя. Вы с Варварой часто переглядывались, перешептывались, и в последний день перед отъездом ты был у нас в доме, разговаривал с ней». «Я ценил красоту Барбары, не отрицаю», — сказал Франческо и стал неторопливо одеваться. «Но чтобы позволить себе нескромные поступки в отношении сестры моего друга? Никогда. При том же мне гораздо больше нравилась другая девушка, и я хотел через Барбару приблизиться к ней». «Какая девушка?» — удивился Максим. «Кажется, Варя не имела близких подруг». «У этой очаровательной девушки красноречивое имя Любовь», — улыбнулся Франческо. «Я видел, как на церковном празднике Барбара разговаривала с ней и попросил познакомить меня». «Что?» — угрожающе подступил к нему Максим, и глаза его стали наливаться яростью. «Тише, тише!» — примирительно замахал руками Франческо. «Как только мне сказали, что Любовь Поливанова ваша невеста, я тут же отказался от намерения поухаживать за ней». Столь неожиданное упоминание Любаши задело в груди Максима болезненную струну. Мысль о том, что он поехал в такую даль, даже не успев стать мужем очаровательной девушки, а поездка, может быть, оказалась напрасной, лишала его душевных сил. И он обратился к Франческо почти умоляюще. «Ведь ты скрываешь от меня правду, купец. Мне говорили разные люди, что ты вез из Москвы красивую девушку, и что она по дороге куталась в покрывало. И даже твои слуги сказали, что ты забавляешься с чужеземным красавицей. Где она?» «Она здесь», — сказал Франческо, застегивая камзол и оглядывая себя в зеркало. «Я действительно увез из Москвы красивую девушку, но это была не Барбара, а восточная рабыня, которую мне подарил один боярин. Вот она перед тобой, ее имя Зубейда. И, по правде говоря, я очень рад, что мне досталась эта страстная и в то же время стыдливая одолиска». Князь Раздольский, убедившись в своей ошибке, вдруг почувствовал, как у него подкашиваются колени, и, чтобы не упасть, рухнул на стул, подмяв лежавший там наряд одолиски. Никита, напротив, после сообщения купца, воспрял духом. Ему не жаль было бы прошагать и проехать еще вдвое больше, лишь бы убедиться в верности любимой. Франческо посмотрел на друзей с некоторым сожалением и сказал: «Давайте покинем спальню, чтобы Зубейда не смущалась. Поговорим в моей студиоле. Это моя рабочая комната», — пояснил он невежественным чужестранцам и увел их за порог. Студиола, служившая кабинетом, библиотекой и одновременно покоями для отдыха, удивила московитян обилием книг и всевозможных изделий из серебра, золота, алебастра и слоновой кости. Вазы, статуэтки, ларцы стояли в изящном шкафчике из красного дерева,